Андрей Постников. Париж, 1968. Книга вторая. Рваное время. Глава первая. Июль. Ветрогонск. Все как прежде. «Нет, ну ты бы сказал, я понял!» Начальник Ветрогонского ОУР отделения уголовного розыска Николай Петрович Сомов нахмурясь хлопнул себя ладонями по коленкам. «Ну, мать-ти, Серега!» «Да я ведь и объясняю, что письмо написал, в ящик сразу и бросил». Виновато вздохнув, Сергей опустил глаза. «Теперь понимаю, не прав был». «То-то, что не прав! Но ведь и вы меня поймите!» Вскинул голову молодой человек. «Я как след почуял, так и за ней, за потеряшкой. В Питер пришлось ехать, да еще по области, а там телефон потерял и вот...» «Что потеряшку нашел, хорошо», — покивал начальник. «Однако все же должен был позвонить, а то ведь...» «Хорошо, хоть про мать не забыл!» С матушкой Сергей договорился. Та рада была, что сын все же нашелся. Поругалась, правда, поплакала, но сынка поддержала. В полиции сказала, мол, да, позвонил как-то, но сказал, чтоб никому. «Да уж, железная женщина твоя матушка, что и говорить!» Хмыкнув в рукав, Сомов пригладил волосы. Круглое, по-крестьянски курносое лицо его, как всегда, казалось простецким, однако глаза смотрели недоверчиво, цепко, и по одному этому взгляду можно было понять — не простофиля перед вами, отнюдь опытный сыскарь, волчара. «Прямо это, Маргарет Тэтчер. Ладно, честно сказать, шибко ты нас не подставил. Все же не сотрудник, стажер». Николай Петрович склонил голову на бок и хитровато прищурился. «Практику я тебе, правда, не подписал, ну, раз тебя не было». «Да уж теперь чего уж», — Сергей махнул рукой. Сергей Вениаминович Соколов, молодой человек, 20 лет, третий курс юрфака, обычный, вполне симпатичный, если верить девушкам, шатен с рыжеватой, как у метросексуалов, бородкой и усиками. В меру стройный, рост 185, в меру мускулистый. Нет, не фитнес, просто утренняя зарядка, пробежки и гантели. В меру подтянутый, в общем, обычный. Но вот приключения с ним случились необычные. Это ж не каждому так везет. Или не везет, тут вопрос спорный. С крыши обычной типовой пятиэтажки перепрыгнуть в Париж, да еще в 1968 год. Переместился, так сказать, в пространстве и времени. Как в старом гайдаевском фильме, только куда круче. В самый разгар студенческих бунтов угодил, можно даже сказать, в революцию. Обрел друзей и врагов. Вернее сказать, врага, но какого? Целую организацию, трест, в лице ее представителя, коварного и в чем-то даже обаятельного мистера Деллинга, доктора, век бы его не видеть. Ты че завис-то, Серег? Приустав, начальник потрепал задумавшегося парня по плечу. А? Сергей, или как его называли там, Серж, вздрогнув, обвел кабинет рассеянным взглядом. Ничего тут не изменилось. Все те же два стола, составленные буквой «Т», компьютер с принтером, ноутбук, сейф, вентилятор на окне, плюшевые шторы. На спинке стула серый китель с погонами капитана, а сразу за стулом на стене подробная карта Луны. Ну, так просто. Сомов, все звали его просто Петрович, тот еще приколист был, и начальство особо не жаловал, оттого и ходил до сих пор в капитанах, хотя по всем срокам пора было давно майором быть. Таких в полиции и звали, 15-летний капитан. Зато и начальство его побаивалось и лишний раз не тиранило. Да и дело свое капитан знал туго, чего уж тут говорить. Ничего не изменилось, да и чему меняться-то? С начала мая по начало июля сколько прошло? Всего-то пара месяцев. Как там, так и здесь. Карантин по ковиду еще не закончился. Куда там? Без маски в дежурке не пропустили. «Я вот о чем толкую-то, Сереж!» Петрович цепко заглянул прямо в глаза собеседнику. «Тебе когда на учебу? В сентябре?» «Ну, в сентябре». Быстро придя в себя, Соколов уже догадался, к чему клонит ушлый начальник. «Ушлый, ушлый, уж дальше некуда». «Так ты бы это, до конца августа поработал бы, а? Я парней в отпуска отпустил по очереди, ну, дружков твоих, Алексея с Колей». Алексей и Коля были местные опера, так сказать, новоявленные коллеги Сержа. Худощавый брюнет с серьгой в левом ухе Алексей, старший опер и коренастый, бандитообразный качок со стрижкой под ноль Коля, между прочим, знаток философии, старший лейтенант. С Колей, кстати, Сергей больше скорешился, именно по делу о пропавшей девчонке, Агнессе, Аньес. «Так как, Сережа?» — вкратчиво осведомился Сомов. «Поработал бы, заодно бывшей потеряшке помог. Ну, девчоночке этой, ты ведь к ней неравнодушен, а?» Юноша вздрогнул. «Да откуда вы? Откуда надо?» Усмехнувшись, веско припечатал начальник. «Городок у нас маленький, ты смотри это, с малолеткой ни-ни!» Николай Петрович погрозил пальцем. «Подожди, пока вырастет, хотя видел ее вчера. Не скажешь, что малолетка, такая вся из себя мадемуазель!» «Да никакая она не ма...» «Хорошо, Николай Петрович, подожду». «А ведь действительно мадемуазель, мадемуазель Аньес, Аньес Маскен!» «Все равно, смотри!» И в самом деле по паспорту бывшей потеряшки Агнессе Маскеевой едва исполнилось 16. Однако в Париже-то она прожила больше 4 лет, с 64 по 68. Так что, впрочем, не рассказывать же об этом начальству. «Ну вот что!» Довольно потеряв руки, Петрович водрузил на нос очки. «Постановление о возобновлении практики я отпечатаю, подпишу в кадрах, так что с завтрашнего дня...» «Хотя... а чё тянуть-то? Тут из детской инспекции материал зафутболили. Ерунда, конечно, но...» «На-ка пока почитай у себя в кабинете». «Ну все, не смею задерживать, товарищ стажер, удачи. Если что, Коля поможет. Алёху я с сегодняшнего числа в отпуск отправлю». В кабинете ОУР тоже ничего не изменилось. Продавленный диван, 4 стола, 2 сейфа, старый полированный шкаф с вещдоками, хранящимися бог знает с какой поры, баночка, кофе, чайник. Когда стажер вошел, чайник как раз закипал. «О, Серега! Ну, дождались-таки пропащую душу!» Напарники встретили стажера с радостью. Еще бы! Уж теперь им точно светил отпуск. Да и без того они всегда относились к Сергею неплохо, учили по мере сил что да как. «Давай-ка чайку, как раз по такой погоде!» На улице вовсю наяривал дождь, но ведь с утра вроде бы ничего не предвещало. Небо голубое, солнышко. Ну, надо же! «Черт!» — глянув в окно, Соколов непроизвольно выругался. «А я на скутере...» «Так ты его во двор под навес загони», — посоветовал Коля. «Заодно сахарку купишь, а? А то кончился». «Куплю, конечно. А разрешат во двор-то?» «Пущай, только попробуют не разрешить», — вальяжно рассмеялся Алексей, старший опер. «Там кто дежурный-то? Кажется, Достоевский». «Да-да, он», — припомнив, Серж улыбнулся. «Старый майор Федор Михайлович». «Ты иди, иди», — напутствовал Николай, — «а мы пока материальчик твой глянем». «Э, Серег, зонтик возьми». «Ага, спасибо». Закатив скутер под навес, Достоевский, ясное дело, не возражал, да и вообще был занят. Стажер сбегал в расположенную за углом Пятерочку, купил сахар и вафельный тортик, да быстренько вернулся обратно на рабочее место. Дождь так и поливал, все небо затянули злые свинцово-серые тучи, хотя нет, если хорошенько присмотреться... «О, тортик! Ну что там, дождь? Леш, давай к чайник, а материал твой, Серег, залипуха полная. Да вот, смотри сам!» Дожидаясь, пока вновь закипит чайник, качок Коля уселся на стол и принялся за разъяснение. «Прошу принять меры к неустановленным лицам, скорее всего, к подросткам, которые в период с такого-то по такое-то похитили из подъезда дома номер по улице такой-то велосипед марки «Десна» стоимостью. Хо-хо! 10 000 рублей! Велосипед был пристегнут на замок и цепочку». «Я так понимаю, велосипеду марки «Десна» уже бог знает сколько лет, и 10 000 рубликов он по-любому не стоит», — усаживаясь осторожно, заметил Сергей. «Верно мыслишь, Шарапов!» Старший лейтенант расхохотался и продолжал озабоченно хмурясь. «Видишь, тут дежурный подростков подчеркнул синим и отправил материал в ПДН, но и там начальница не пальцем деланная». Видишь, уже сам начальник отдела резолюцию наложил красным и подчеркнул «к неустановленным лицам», а раз так, значит, куда? Нам в АУР. Понимаешь пока? «Ну да», — пожал плечами Сергей. «Еще бы, что тут непонятного? Непонятно, почему залипуха». «А потому...» Хрустнув кусочком тортика, Коля грустно усмехнулся. «По идее, велик-то развалюха, явный отказной, но там заявитель редкостный хмырь, упертый. Я этого деда знаю, тот еще жалобщик. На всех доносы пишет, на подростков спать не дают, на дворника, на сантехников. На погоду вот еще не писал, но погоди, напишет. Вон, понаписал, ущерб для меня пенсионера значительный, так что отказать не получится». Впрочем, стоимость все равно надо установить, хотя бы примерно. А то выдумал 10 000. Еще соседей опроси, лучше подростков. Велик это они наверняка знают. Облезный, мол, был старый. Ну, так как-то. Ну и поищи, да, через тех же подростков. Да и мы, человечков своих, поспрашаем, может, кто чего. Короче, поможем. Домой Соколов возвратился лишь к вечеру. Слава богу, хоть кончился дождь. Домой. Не далее, как вчера, Сергей все же снял небольшую однокомнатную квартирку в 5-этажке неподалеку от ОМВД. Ну, просто так получилось. Взял, что предлагали, искать больше не стал. Вообще снял больше для Аньес. Ему ведь в сентябре на учебу. На учебу. А что если... «Фуф, ты что так долго?» Агнеса Аньес встретила его на пороге с тряпкой в руках. Убиралась. Босиком, в драных джинсиках и завязанной на пупе рубашке. И даже в таком затрапезном виде выглядела она чудо как хорошо и чертовски сексуально. За 4 года в Париже угловатый ершистый подросток превратился в очаровательную юную французскую женщину, такую, от которой невозможно оторвать глаз. «Практика?» Девушка поморгала пушистыми ресницами и скривилась. «Тебе оно надо. Закончил бы уж скорее. Знаешь, я тут подумал... Вот только что...» Бросив мокрую куртку на вешалку, попал. Молодой человек обнял подружку за талию, заглянул в глаза. «И о чем же ты подумал, интересно знать?» Прищурилась Агнеса. «Наверное, о сексе». «И об этом тоже». Руки Сержа быстро развязали узел рубашечки. «Но и еще кое о чем». «Кое-что подождет, моншер». Сброшенная рубашка Аньес скользнула на пол, руки обвелись вокруг шеи возлюбленного, губы впились в губы. Заскрипел старый диван, качнулось за окнами небо. «А помнишь моего соседа?» Покончив с любовной страстью, Агнеса подошла к окну и расслабленно закурила. «Но там, на Донфер-Рошро в Париже, любопытный такой, все за нами подглядывал». «Да ты не особенно и скрывалась», — — негромко расхохотался стажер. «Я бы сказал, скорее наоборот». «Ну и что?» — девушка обернулась, глянув на возлюбленного с истинно французским шармом. «Наверное, так завлекающе невинно и вместе с тем дерзко умеет смотреть только парижанки. Зачем же лишать людей радости?» «Здесь не Париж». Подойдя, Серж обнял девчонку, погладил по плечам, поцеловал шейку. «Ты, кажется, хотел что-то сказать?» — прошептала Аньес. «Ну вот только что». «Ах да, я все же решил перевестись на заочно». Девушка повела плечиком. «Мы же хотели в Питер. Ты бы учился, а я б... дорого в Питере». «Ну да, а здесь?» Задумчиво выпустив дым в приоткрытую балконную дверь, Агнеса покусала губы. «Допустим, салон и здесь пойдет. Даже не допустим, а пойдет. А вот работы в Ветрогонске мало, хотя...» «Так ты...» «Ну да», — усмехнулся Серж. «Всегда поражался твоей сообразительности. Вот только не надо». «Нет, в самом деле...» «Значит, в менты...» Отойдя от окна, Агнеса бросила окурок в пепельницу и накинула на плечи рубашку. «В полицейские!» «Ну да, ну да. Полис криминель. А что? Может, и неплохо. Ты уже говорил с начальником? Ну, с этим вашим, как его, Петровичем?» «Пока нет. Но там будут рады. Даже очень. Работать-то некому». «Хорошо, хорошо». Агнеса снова закурила, рассеянно выпустив дым. «Если что, салон мой еще не открытый, от лишних проверок прикроешь. С теткой разобраться поможешь, да и вообще...» «Как будто я тебе и без этого не помог бы», — обиженно промолвил Сергей. «Кстати, не слишком ли ты много куришь? Кто бросить обещал?» «Я?» — девушка неподдельно удивилась. «Когда это?» «Вчера. Вот когда я ужин готовил». «Что-то не помню». «Обещала, обещала, даже клялась». Разведя руками, Серж изобразил самый простецкий вид, мол, забыла, с некоторыми бывает. «О, месье умеет врать с непроницаемым лицом?» — неожиданно расхохоталась Агнеса. «Впрочем, брошу, да, хотя ты заметил, я ни разу не кашлянула». «Заметил, так мы ж дома, в своей эпохе, вот и...» «Да знаю ж, и все же как-то даже не верится». Подтянув ноги к груди, Аньес обняла руками колени. «Помнишь, Сорбонна, баррикада на Гей-Люссак, ребята, Жан-Клод Снадин, Патрик, Аннет и Люсиль? Славные были времена». «Да, славные. Если бы не этот поганый доктор...» Вспомнив врага, девушка невольно вздрогнула. «Готовил в Париже ядерный взрыв. Ужас, эти парни!» «Целая организация», — напомнил Серж. «Трест. Так до сих пор и не разобрался, чего же они все-таки хотели. Непонятно, как этот трест устроен, как все происходит». Пригладив волосы рукой, Агнеса покусала губы. «А вот насчет их цели как раз ясно». «И что же тебе ясно?» «Да все. Это ультраглобалисты Моншер. Уничтожить государство, перемешать народы, превратить всех в послушных рабов. Ну, что сейчас и делают под видом борьбы с пандемией. Думаешь, просто так ковид?» «А ведь и да», — подумав, согласился стажер. «Так оно, пожалуй, и выходит. Однако умная же ты у меня. Есть что-нибудь будем?» «Думала, скажешь, обойдемся любовью». Красотка со смехом вскочила с дивана. «Ладно, сейчас разогрею. Картошка с мясом. Любимое твое блюдо, насколько помню». «Картошечка? Вот это здорово!» «Еще осталось полбутылки вина», — уже из кухни прокричала Аньес. «Красное бордо, вернее, то, что здесь выдают за бордо». «Ну уж, что есть, сейчас достану бокалы». Ужинали здесь же, в комнате за раскладным столиком. Смотрели в полглаза по старому телеку какой-то фильм. Бог знает, какой, неважно. Новости и глупые шоу молодые люди не жаловали. «Чин-чин!» «Да, за тебя, любимая!» «За нас!» «Знаешь, а я сегодня встретила тетку!» Поставив бокал, вдруг сообщила Аньес. «Илону Аркадьевну?» Серж наполнил бокалы. «Суку!» «Случайно у магазина», — зло усмехнулась девушка. «Идет такая, типа меня не видит, потом вдруг узнала резко так и сразу на другую сторону улицы перешла. Не одна была с мужиком. Мерзкий такой, круглолицый, с пошлыми усиками. Чем-то на сутенера похож. Представляешь, в сандалиях с белыми носками. Ну, совсем ей не пара. Разве что в постели хорош. А тетка даже не поздоровалась. Вот ведь тварь, а? Убийца!» Стажер покачал головой. «Не доказать. Свидетелей-то не было, да и ты вон живее всех живых. Разве что покушение, да и то. Черт с ней, дом бы отсудить. А вот этим займемся. Только и это непросто». «Непросто», — согласно кивнула Агнесса, сверкнув глазами. «Однако дом я этой заразе не уступлю». «Не забывай, по паспорту ты несовершеннолетний», — напомнил Сергей. «А тетка может установить опекунство, и суд пойдет навстречу, поскольку мать-то твоя лишена родительских прав. Да ты сама все знаешь». «Знаю, продержаться бы пару лет до 18, хотя ведь мне давно уже...» «Не по российскому паспорту». «Ну да. Опека следить будет за каждым твоим шагом», — стажер поднял бокал. «Может быть, нам и впрямь лучше уехать». «Уедем, точно дом не получу», — безапелляционно заявила девчонка. «А опекунство? Пусть только попробует. Я ведь буду против». «Тогда детский дом без вариантов до 18». «Что? Как это детский дом? Как это без вариантов?» Агнесса завелась с полуслова, вскочила, зло сверкая глазами. «Ты ведь мне говорил точно так же, салон откроем, и что теперь? Мне теперь где-то прятаться?» «Да уймись ты!» — молодой человек схватил возлюбленную за руки. «Кому говорю, уймись, придумаем что-нибудь!» «Хм, что-нибудь!» «Да говорю же!» Встав на ноги, Сергей принялся ходить по комнате, иногда бросая задумчивые взгляды в окно на белесое вечернее небо. «Мой покойный батюшка когда-то был здесь районным прокурором, вернее, замом. Друзей много осталось везде. Схожу, посоветуюсь, помогут. У тебя, кроме тетки и матери, вообще больше никаких родственников нет, даже самых дальних». Девчонка задумалась. «У бабушки сестра была двоюродная, тетя Лера, давно уже умерла». «Плохо». «Эх, если б не дом!» Серж кашлянул. «Не хочу тебя заранее расстраивать, но насчет дома». «Но ведь по завещанию мне!» — снова вскинулась Агнесса. «Так еще не огласили. А я и так знаю, мне!» Тетка оспорит, имеет право на часть. «На часть? Тьфу! Что ей, крыльцо отдам или крышу?» «Скажу как юрист, цинично. Продать и поделить. Или тебе этот дом так дорог?» «Дорог, конечно». Анес неожиданно улыбнулась. «Но не настолько, чтобы за него портить себе жизнь. Лучше уж тетки испортим, змее». «Всегда знал, что ты у меня умница. За тебя и выпьем. Чин-чин». «Ухо, опять ты за сигаретой». «Брошу, сказала же, ну не сегодня, не сейчас. Ай, чё ты щекотишься-то? Отстань! Отстань, говорю! Ай!» На следующий день Сергею Соколову официально возобновили практику. И также официально он занялся делом той самой залипухой с вредным пенсионером и похищенным у него велосипедом марки «Десна», выпущенным еще в советские времена. «Удачи!» Разом напутствовали коллеги опера. «Не забудь, вечером проставляюсь за отпуск», помахивая подписанным рапортом, радостно предупредил Алексей. «Пока только не знаю где. Дома жена, теща, а Петрович предупредил, чтоб не в кабинете. Вот ведь времена настали, а? Уже и в собственном кабинете не выпить». «Да что там говорить, в собственной тени боимся», поддерживая коллегу, Коля махнул рукой и тут же предложил: «А в «Бригантине» как?» Кафе «Бригантина» находилось на другом конце города, у железнодорожного вокзала. «Можно и там. Часиков в 7 подгребать. Серег, сможешь?» «Да уж постараюсь», — повел плечом стажер. «А вообще спросить хотел насчет органов опеки». «Это к Лешке», — тут же перевел стрелки Николай. «Он как-то занимался. Ну, помни, что дело». Отпускник хитровато прищурился и покачал головой. «Вон ты про что! Небось, про свою девчонку? Ну, про потеряшку!» Стажер удивленно вскинул глаза. «Откуда вы?» «Так где работаем-то?» — засмеялся Старлей. «Видали, видали. Ничего такая девочка. Не скажешь, что малолетка». «Да не все сейчас такие», — усмехнувшись, Коля глянул в окно. «Эх, хорошо, солнышко!» «Так про опеку», — напомнил Сергей. «Торопишься?» — Алексей лениво потянулся и поднялся на ноги. «Нет там прока никакого в опеке. Все в отпуске. Да и девчонка твоя до сентября никому и даром не сдалась. Это потом, как в школе не появится, писать начнут. А пока живи да радуйся. Ладно, я в кадры. Вечером не забудьте». «Ага». Доброго времени суток, княжичане. Вы слушаете аудиофайл, подготовленный для пиратского телеграм-канала «Полка». С уважением, ваш любимый канал с фиолетовым котиком на аватарке. Глава вторая. Июль-август. Ветрогонск. Велосипедное дело. До обеда Соколов проторчал в отделении, принимал оставшиеся материалы у Алексея. Тот, правда, разгреб, что смог, но много чего и оставил, потому как, ну, никак было не управиться. «Я, вижу, думал, отпуск-то в октябре светит, а тут ты и... короче, сам видишь». Отпускник чувствовал себя немножечко виновато, что вызывало у Сержа какую-то неопределенную неловкость, хотя, казалось бы, с чего. «Это вот сразу отказывай», — сортировал бумаги Алексей. «Да и вот это можно, ежели в прокуратуре завернут. Колян поможет. Здесь вот вследствие передавай, а это в дознание. Тут, в принципе, все опрошены, только справок дождаться до постановления вынести. У меня в комп уже забито все, так что пользуйся на здоровье». «Спасибо. Да не за что. А насчет опеки не переживай. С отпуска приду, разберемся. Зацепки есть». «Вот это хорошо бы. Только девчонка твоя, Агнеса, да, пока пусть особо не светится». Так вот до обеда и провозились. «В вокзальную столовку поедем?» — глянул на часы, Коля потер руки. «Там такие макароны с мясом! М-м-м-м!» «Не, я домой», — отказался стажер, — «а оттуда сразу в адрес. Удачи, если что, обращайся». «Ага». «Домой», — Сергей произнес это слово как само собой разумеющееся и вдруг улыбнулся. «Ведь и вправду домой, ни в общагу, ни к маме, а домой, в собственную квартиру, пусть и съемную, к любимой девушке. Верно ведь? Ждет?» Оставив скутер у подъезда, молодой человек вихрем взлетел на пятый этаж и еще издали услышал музыку. «Франц Галь». «Но откуда?» «Впрочем, ясно. Вот вам и тише воды ниже травы». Сергей толкнул дверь. «Чего не закрываешься-то? Да кто тут и ходит?» В шортах и куцей маечке Агнеса занималась уборкой, протирала тряпкой пыльный сервант. Рядом на столике виднелся старый проигрыватель аккорд и диски, грампластинки на 45 оборотов. «Франц Галь», «Франсуаза Арди». Песенка как раз кончилась. В старый дом ходила. Разувшись, Сергей устало опустился на диван. «Так это же мое!» — сверкнула глазами Аньес. «Вот я свое и забрала». «Ну я же предупреждал!» «Когда это?» «Значит, хотел предупредить. А ты бы сама могла догадаться». «Ну ладно, тебе злиться-то». Усевшись рядом, красотка обняла возлюбленного за плечи и томно поцеловала в губы. «М-м-м-м!» И тут же вскочила, как ужаленная. «Ой, суп!» Из кухни доносился приятный запах какого-то варева. «Суп — это хорошо», — поднимаясь, потер руки Сергей. «Не убежал?» «Не, успела, куриный. Сейчас есть будем, ага». Там в Париже Аньес готовила редко, может быть, потому что как-то было не до того, да и кафешек хватало на любой вкус и кошелек. Здесь же наоборот, девчонку пробило на кулинарию. Почему, бог весть? Кстати, получалось неплохо. «Ммм, вкусно!» — заценил Серж. «А ты думал, как работа?» «Пока никак. С обеда вот загляну в адрес». Молодой человек рассеянно открыл папку и тут же закашлялся. «Черт! Тот самый дом! Как же я раньше-то не понял!» «Че-че ты там бормочешь?» — насторожилась Агнеса. «Что еще за дом?» «А, тот, где крыша, дельфин. Я с тобой поеду». «Зачем?» «Затем», сказала, как отрезала. Правда, потом все же пояснила. «Аржан, понимаешь, деньги, надо же зарабатывать, а у меня там подружка живет, Машка Калентьева. Рыженькая такая. А ты откуда знаешь? Ах, да, забыла, где работаешь. Ну что, сейчас рванем? Набор только возьму и переоденусь. Чай пока пей». Набор имелось в виду маникюрный. «Я ведь за ним и заходила, а пластинки уж так». «Ну, вообще правильно, очень даже разумно. Финансовых запасов у Сергея оставалось не так и много, рублей 70. Переодевалась девушка минут 20, еще и подкрасилась. Наконец вышла чувственная сероглазая брюнеточка, худенькая, изящная. Узкие голубые джинсы, светлая рубашка, джинсовый рюкзачок, сиреневый шелковый платочек на шее, на запястьях браслетики-фенечки. Шарман!» Соколов только рот открыл. «А это все из секонд-хенда, недорого». С истинно французским шармом улыбнулась красотка. Искоса, глянув в зеркало, повела плечом. «Ну не в одном и том же ходить. Кстати, как я тебе?» «Тре миньон, туа фе». «Очень миленько, вполне». «Вот то-то же. Ну, пошли». Домчались быстро. Все тот же, да более знакомый дом, подъезд. Именно отсюда, кстати, и сперли пенсионерский велик. «Вам кого?» Открыв дверь, удивленно осведомилась рыженькая с веснушками девушка в открытой с бретельками маечке и розовых шортах с татушкой на правом плече. «Ой, вы, кажется, из полиции, а вы...» «Маша!» Аньес взяла девушку за руку. «Ты что не узнаешь? Я Агнеса Маскеева». «Ниська!» Удивленно ахнула Маша. «Да тебе и не узнать, какая стала, ну, взрослая, что ли? Прямо мадам!» «Сама ты, мадам, ну, долго на пороге гостей держать будешь?» Минут через 10 Аньес уже делала подружке маникюр. Все же уговорила: «У тебя не ногти, а черти что, но указательно вообще сломан. Будем наращивать бесплатно в рекламных целях». «Ну, если бесплатно, тогда давай. Вообще, я с тебя ору». «Жиза, подружка, сэ-ля-ви. Да, этот вот мой друг Серж, он тебя кое-что спросит, можно?» Так вот разговор и пошел. Насчет потерпевшего пенсионера Маша оказалась настроена резко отрицательно. «Сенькин Игнат Савельич? Да, знаю, сосед на третьем живет. Тот еще козлина. Старая туда же. Идешь, так и таращится. Один раз даже ущипнул за бок. Да еще так больно, жесть. Я сказала, что родителям скажу, испугался. Велик. Ну да, был у него какой-то дешманский такой старый. Он его на первом этаже к перилам цепью привязывал. Украли? Да кому он нужен-то? Ну, может, просто выкинули, козлу этому насолить. А он что, заяву написал? Вот ведь гад. Нет, наши ребята вряд ли. Сенькина все знают, связываться не будут. Подозрительные? А вот да, был такой, как ты не раз уже в подъезде встречала. Тоже старый, лет, наверное, 40. Лица не вспомню, рост... Ну, средний, наверное. Ну да, средний. На голову выше меня. Фигура? Ну, обычная такая фигура. Ни худой, ни толстый. Лицо? Говорю ж, не помню. Не, без бороды и без усов, кажется. Одет... Комбинезон. Да, как маляры ходят. Маляр. Неприметный, не работающий в местной жилищной конторе. Сергей насторожился. Припомнил такого. Встречал. Вот здесь же, на крыше встречал. Он тогда замазывал что-то. Голубого дельфина замазал, маячок. Маша, а когда ты его видела? Вспомни, пожалуйста, поточнее. Ну, когда? Девушка смешно наморщила лоб. Дня три назад, еще ранее. Думаете, он мог украсть? Пока не знаю. А у кого из ребят можно поспрашивать? Ну, собираются, может, здесь тусят. Разве у мелких... У Кольки Кораблева из 120-й квартиры, у Мельникова из 115-й. До него на улице все у качелей. У качелей, говоришь? Ага. Оставив девчонок за маникюром, стажер быстро спустился во двор. Разговор с ребятней у качелей почти ничего не дал. Правда, то, что похищенный велосипед был очень старым, это Сергей записал. И кое-что выяснил про лже-маляра. Ребята его тоже видели. Правда, давненько, уже где-то по весне. По весне. Так он тогда и закрашивал дельфина и в жилконторе не значился. Странный какой-то маляр. «А может быть, его просто кто-то из жильцов нанял или в том же ЭМО жилье взяли человека со стороны? Все может быть». «Так кто велик взял, не видели?» «Не, не видели, говорим же». Никитка Мельников, парнишка лет 12, поддернув шорты, ответил за всех, что отнимание Сержа вовсе не ускользнуло, как и быстрый взгляд, брошенный пацаном на своего более юного сотоварища Кораблева Кольку. Колька вообще ничего не говорил, лишь кивал да поддакивал. Покусав губу, стажер убрал папку и подумал, что все равно придется опрашивать ребят отдельно. Глядишь, и Кораблев разговорится. «Ну кому эта чертова десна нужна-то? Ясно, просто так сперли да выкинули, так сказать, из хулиганских побуждений, досадить зануде пенсионеру. А ну-ка спросить. А он вообще как, Сенькин-то? Ну что за человек? Говорят, не очень». «Ха, не очень!» Никита хлопнул себя ладонями по коленкам. «Ничего себе не очень, да просто жесть! Ко всем пристает, до всех докапывается. Вон Машку Калентьеву, соседку, всю извел. Увидит, шипит во след, обзывается. И одета не так, и прическа не та, еще и татушки. Подружек ее так же. А Машка девчонка хорошая, никакая не...» Тут мальчишка сконфузился и покраснел. «А вот и Сенькин!» Вдруг указал рукой Колька. «Вон, в шляпе с пакетом, видать, из магазина». Серж повернул голову, увидев идущего невдалеке мужичка, весьма уже пожилого, худого, сутуловатого, с желчным вытянутым лицом и большими хрящеватыми ушами. Старый пиджак, коротковатые такого же цвета брюки, сандалии и длинные цветные носки, голубая марлевая маска на подбородке, тот еще пижон. Впрочем, без маски в магазин не пустили бы. Пандемия. «Ладно, поговорю. А к вам зайду еще. Родители должны расписаться». Быстро нагнав пенсионера, стажер нацепил на лицо самую доброжелательную улыбку. «Игнат Савельевич, а я из полиции как раз по вашему делу». «А, решили таки заняться, наконец». Оглянувшись, Сенькин окинул стажера быстрым подозрительным взглядом. «Что-то я вас не помню. Из новеньких?» «Стажер», доставая заверенную начальством справку, все же представился молодой человек. Пенсионер недовольно почмокал губами, слишком уж тонкими для столь тяжелого подбородка и вытянутого масластого лица. «Ишь, на стажера спихнуть решили. Жаловаться буду в прокуратуру». «Зачем жаловаться?» — стажер развел руками. «Вдруг да я ваш велосипед найду?» «Вот именно, что вдруг, молодой человек, вот именно! А вы почему без маски?» «Действительно зануда», — правильно сказал Никитка. «Жесть!» «Так на улице ж, Игнат Савельевич, вы, я вижу, мужчина положительный. Где бы нам переговорить?» «Домой не приглашу, извиняйте», — резко дернулся Сенькин. «Сами знаете, пандемия». «Так мы можем и на скамейке поговорить». «Так я уже говорил с вашими». «Но не со мной же», — Сергей снова улыбнулся. «Много времени не займу». Жалобщик снова дернулся. «Нет уж, молодой человек, опрашивайте, как положено». «Ну, зануда». «Что ж, как положено, так как положено». Этот чертов Сенькин, похоже, жалобщик профессиональный. Ишь ты, все нюансы знает. Сказал, опрашивайте, а не допрашивайте. Хотя для обывателя никакой разницы. «Кого-нибудь подозреваете?» «Да многих. Девки тут ходят, не наши. Крыжие Машки есть тут такая, та еще. И подружки ее такие же». Пенсионер не на шутку разволновался. «Оденутся так, что проститутки больше никак не сказать. Еще и разрисованные, ровно дикари какие-то. И хамят, хамят. Устал уже замечания делать. Ничего, выслежу, где учатся, и напишу. Обязательно напишу. Одна там есть жердина длинная, все мат-перемат. Я ее запомнил. Вот вы, как полиции, выясните, кто они, и проведите, так сказать, работу. Оштрафуйте за хулиганство». «Ну, девчонки вряд ли велосипеды воровать будут», — глянув вдаль задумчиво, промолвил стажер. «Эти могут», — безапелляционно заявил Сенькин. «И велосипед у меня хоть и старый, лучше нового. Советские-то времена на века делали, не то что сейчас. И ущерб для меня значительный, прошу отметить». «Так и в заявлении же есть». «И тем не менее, запишите». «Хорошо, хорошо, как скажете. «Игнат Савельевич, это у вас там магазин напротив?» «Да, сетевой, кажется, товар одна гниль, а цены и цены. Я туда за хлебом только хожу, так и тот черствый». «А когда велосипед-то пропал?» «Ага, понятно. Ночью, значит. Цепь перекусили, это ж какая силища нужна?» «Ну вот, вы говорите, девчонки». «Так это ж не девчонки, это ж курвищи, старые бы времена». «Давайте еще с подозреваемыми определимся». Сержа вдруг осенило, он даже отвернулся, чтобы не выдать себя мимолетной улыбкой. «Игнат Савельевич, тут у нас один рецидивист недавно освободился. Как раз спец по велосипедам. Среднего роста, лицо неприметное, кепочка. Обычно в комбинезоне ходит, как маляры или сантехники. Кстати, как раз и может выдавать себя за маляра». «Маляр?» — неожиданно возбудился жалобщик. «Погодите, погодите, что-то такое припоминаю. Ну да, ну да. Знаете, в мае несколько раз был, еще в июне. Мог и сейчас зайти. Я еще ему замечание сделал. Спросил, когда перила соизволят покрасить. А то это ж безобразие полное. Так он ничего не ответил. Так искоса посмотрел, да и пошел себе насвистывая. Я дожил конторы, пока не дошел. Да там такие еще сидят, черти. Им на людей плевать. Плевать им на людей, там маляр. Или кто он там, почти каждый четверг приходит. Вечером часов 7-8. Верно проверяет, что-то подкрашивает. Может, в подвале где или на крыше. Так вы думаете, он на крыше? Пока не знаю, будем разбираться». «Вы уж, дорогой товарищ, побыстрее разберитесь, а то пешком-то по магазинам тяжеловато». «Сделаем все возможное». «Вот-вот, сделайте, не то». Простившись с пенсионером, Сергей тут же направился к магазину. Ну, вот она камера, а вон еще с этой крайней подъезд как на ладони. Хорошо все видать, отлично просто. Интересно, сразу дадут посмотреть или особое разрешение попросят? Посмотреть дали сразу. Начальник охраны, пожилой седоватый дядечка с круглым добродушным лицом, оказался из бывших сотрудников. «Ну, как там, Петрович? Все еще капитан. А Федька, ну, Михалыч, на пенсию еще не ушел?» «Достоевский не ушел. Все в дежурке». «Ха, точно, Достоевский. Тебе за какие дни надо?» «Да мне, собственно, за один». «Ничего, стажер, не переживай. Сейчас найдем, посмотрим». Повезло, камера оказалась вполне настроенной и рабочей, да по всему, за техникой здесь следили. «Ну-с, поглядим». Начальник охраны, звали его Петр Сергеевич, азартно потер руки. «Я ведь и сам дознавателем 12 лет отработал. Лихие времена были, 90-е. Ага, но вот прямо с утра будем и до утра». «Да мне бы ночью только. Ага, вот перемотка. Разберусь, спасибо». «Бог помощь, но ежели изымать, то под протокол, сам понимаешь». «Не, изымать не буду». Отмотав большую часть дня, молодой человек начал с вечера. Вот пенсионер Сенькин на своем злосчастном велосипеде с сумками, видать, из магазина. Спешился у подъезда, девчонка мимо шла, Сенькин ей что-то сказал, та ему фак вместо ответа. Высокая такая брюнетка, одета с провинциальной непосредственностью, короткие джинсовые шорты и топик. Тут старик прав, слишком уже вызывающе. Если топик, тогда длинные брючки с завышенной талией, а к шортам блузка или длинная маечка. Так, приметы девицы. На левом бедре цветная татушка почти во всю ногу. Еще на руке от локтя и на щиколотке. А пенсионер-то разнервничался, ишь, как смотрит сердито. Плюнул даже девчонке во след, а та уже в подъезд вошла. Домой или в гости к рыженькой Машке Калентьевой. Ага. И что дальше? А дальше не было ничего, то есть ничего интересного. Никто ночью велосипед из подъезда не выводил, никуда на нем не ехал. Интересно, куда же он делся-то? Исчез? Испарился? Так. А не сам ли жалобщик его у себя в квартире и спрятал, чтоб противным девчонкам нервы потрепать? А что, мог? Этот запросто. Тип тот еще. Как говорят ребята, жесть. Ага, вот та девица с татуировками. Выходит под утро уже. Ага, и на правой ноге над коленом тоже татушка черная. Нет, не татушка, просто линия смазанная какая-то. Интересно, с вечера была, а ну-ка... Нет, нету. А если еще увеличить? Ну да, смазано. Как будто машинное масло, что ли. Так, интересненько. В кармане зазвонил телефон. Уже закончила, милая? 2 часа прошло. Ну, иду я уже, иду. Ага, скоро. Войдя в квартиру, Сергей мило улыбнулся подружкам. А вот и я. Не заскучали? Чай? Не откажусь. Мы тут пока наращивали. Ну да. У Машки ноготь на указательном пальце сломан был. Теперь нарощен. Вообще красиво, да. Маш, у вас случайно разводного ключа нет? Ну и кусачки там, пассатижи. Понимаешь, скутер что-то забарахлил. О, приехали! Скептически хмыкнула Агнесса. Скутер сломался. У меня 2 лошади и то. Ой, Маш, как бы нам у тебя ночевать не остаться? А я оставайтесь, чего ж? Довольная девчонка все никак не могла налюбоваться своими новыми ноготками. «Ой, Ниська, здорово! Как ты лихо! Просто ору! А инструменты у нас есть, сейчас принесу. Папа с слесарем на вагонке работает». «Так, вот». Маша положила на табуретку небольшой чемоданчик, открыла. «Бери, что тебе?» «Пассатижи, кусачки, хорошие, такие длинные, профессиональные». Измазаны чем-то черным недавно совсем. Ну да, смазка. Спасибо, я быстро, только подтяну кое-что. Так я чайник? Ага. Первым делом молодой человек поднялся к пожарной лестнице, ведущей на крышу. Замочек хиленький, простая контролька. Ну-ка. Ага, и не заперт даже. Внизу вдруг послышался шум шаговые голоса. Ладно, с крышей потом, чуть позже. Для вида, повозившись у скутера, минут через 10 стажер поднялся обратно в квартиру и с улыбкой вернул инструменты и принялся пить чай. «Подружкам я скидку сделаю, так и скажи», — вела рекламную кампанию Агнесса. «Ну и ногти свои покажешь». «Вот это уж обязательно!» — Калентьева сияла, как начищенный самовар. «Да, подружкам обязательно», — деловито поддакнул Серж, особенно той длинной, с татушкой во все бедро. Ленка Коряшкина, сходу опоздав рыженькая, тут же дала задний ход. «Ой, она уж давно не заходила, а вы... Ты ее откуда знаешь?» «Да уж знаю. Ну что, Ань, пойдем?» Гости простились в прихожей. Напрягшаяся была Маша расслабилась и бросилась Агнессе на шею от избытка чувств. «Поднимемся?» — захлопнул дверь, неожиданно предложил Сергей. «Ну, на крышу, как раньше». Аньес округлила глаза. «С ума сошел?» Там же нет ничего, проход же закрылся. А мы природой полюбуемся, представляешь, с крыши. Романтика! Сумасшедший!» Томно облизав губы, девушка прикрыла глаза и прошептала. «Ладно, полезли. Романтик!» Скрипнула лестница, открылся люк. Первым на крышу выбрался Серж, склонился, протянув руку подружке. Та тоже заскочила, осмотрелась. Все так же, как было, вентиляционные короба, старые кирпичные трубы и... «Голубой дельфин, видишь?» Первым маячок углядела Агнесса. «Его ведь не было, я точно помню, не было. Ну, когда мы...» Бросившись к коробу, девушка провела по рисунку рукой. «А краска-то свежая. Эй, Серж, ты где ходишь?» «Да так». Усмехнувшись, стажер вывел из-за короба... Старый черный велосипед марки «Десна» выпуска бог знает какого лохматого года. «Нашли, значит?» — прозвучал позади звонки девичий голос. «Машка проследила за разюка рыжая. То-то я и смотрю, на крышу зачем-то полезли». Глава 3. Начало августа. Ветрогонск. Скутер. Да, велосипед у пенсионера Сенькина похитили девушки. Маша Калентьева и ее подружка Лена. Старую Десну увели без цели хищения, просто затащили на крышу, и никаких корыстных мотивов у девчонок в этом деле не имелось. Зато имелись иные резоны. «Он за нами подсматривал», — чуть покраснев, призналась Калентьева. «Ну, мы с Ленкой тут иногда загорали на крыше. Ну, топлес». А он подсмотрел как-то, еще и сфотографировал, гад. Ленка заметила, вот мы и хотели, ну, велик на фотки обменять. У него не смартфон, фотик старый такой. Ух, и мерзкий же старичище, жесть. А, вот оно как, Сергей покачал головой. Дико удивляюсь, в смысле ору. Вдруг расхохоталась Агнеса. «С тебя, кстати, ору, Маша, с вас обоих. Подумаешь, топлес их сфоткали, эко дело, жиза. Что вам до этого жалкого черта? Не врубаюсь, чего вы агрились-то?» «Да просто противно стало», — Маша махнула рукой. «А так-то, да подумаешь, он ведь гад еще подкатывал, обещался фотки родителям показать». «И что, показал бы?» «Да ничего». «На папаньку бы нарвался, покатился бы с лестницы». «С лестницы? Жесть!» — рассмеялся Серж. «А чтоб взамен требовал?» «Да гнусности всякие. Говорю же, козел, мы ему и велик возвращать раздумали. Хотели с крыши сбросить». «С крыши? Молодцы!» — снова захохотала Аньес. «Вот это я понимаю! Аля гер, ком аля гер. На войне, как на войне. Ву компрене, мезами? Уи! Понимаем. С улыбкой махнув рукой, стажер подмигнул сильно удивившейся Маше и вновь стал серьезным. А вот это уже шантаж называется. Статья. Я про пенсионера. Ты, Маша, если что, заяву напиши. Ну и подружка пускай тоже. Все в подробностях. Где, когда, как. Ясно? А я сегодня с ребятами посоветуюсь. Они все же практики. Ой, да не буду я ничего писать. Нахухлилась Маша. «Надо оно мне. Проучили гада и ладно. А нельзя его это как-то так напугать, чтобы отстал?» «Профилактическую беседу составить?» Стажер пригладил волосы. «Сделаем. Но ежели не поможет, тогда...» «Поможет. Он знаете, какой трус?» «Опять ты на вы, Маш!» Девушка покусала губы и бросила на собеседников быстро отрывистый взгляд. «Сорян, если обиделись. Знаете, вы такие, ну, взрослые, что ли, и ты не такая вся из себя. Ну, просто как будто не наша, как из кино». «Да ладно тебе, с клиентками поможешь?» «Сказала ж». Маша вновь улыбнулась, глянув на свои ноготки. «Вот это да! На практике все обзавидуются». «А велосипед я завтра верну», — пообещал Сергей. «Заодно и побеседую. Ну что, Ань, пойдем?» «Ты на скутере домой, а я на десне прямо на работу». Вечером коллеги сидели в вокзальной кафешке. Алексей проставлялся за отпуск. Кроме самого, так сказать, именинника, были Коля да Серж. Начальник подъехал чуть позже. «Николай Петрович!» — радостно заулыбались опера. «Штрафную наливайте!» Петрович сдвинул маску на подбородок. «Ну, Леша, за тебя, за то, чтоб отпуск прошел удачно». Выпив водки, все дружно крякнули и потянулись к салатикам. Несмотря на пандемийный режим, кафешка работала, правда, в несколько урезанном виде, не проводили крупных торжеств. «Кстати, знакомая твоя заходила, риэлторша». Закусив, Сома выскоса посмотрел на Сержа. «Перминова?» — сразу насторожился тот. «Она, Илона Аркадьевна». Петрович ухмыльнулся и полез в карман куртки за сигаретами. «Заяву принесла. В дом ее кто-то забрался». «А ей говорили, не надо договор с охраной расторгать. Ну, с тигром», — прищурился Николай. «Так что там украли-то?» «Да по мелочи. Пластинки какие-то, еще что-то. Она на девчонку катит. Сереж, на подружку твою». «Ох, Серег, связался черт с младенцем. Понимаю, сердцу не прикажешь, но осторожнее. А лучше дождись, когда вырастет. Кстати, она учиться-то думает». «Думает открыть салон красоты», — моргнув, честно признался стажер. «О как!» — закурил начальник картины, выпустил дым. «Аж прям салон. А что, она что-то умеет, что ли?» «Маникюр, педикюр», — махнул рукой Сергей, — «очень даже неплохо. Кстати, вам никому не нужно? Ну, в смысле, женам там со скидкой?» Сомов лишь хмыкнул. «О, начальству со скидкой! Да ладно, ладно, понимаю, девчонка заработать хочет. К слову, и супруги моей скоро день рождения». «Вот!» — радостно осклабился старор, глядя, как виновник торжества сноровисто разливает водку. «Агнеса хоть завтра придет. Вам в какое время удобнее?» «Ну, это, надо супругу спросить. Завтра на работе и договоримся. «Так, парни, давайте только смотрите, чтоб завтра без всяких соплей. Николай Петрович, обижаете?» Заявление Перминовой расписали стажеру. Ну а кому еще-то? Старший лейтенант Коля работал в составе следственно-оперативной группы по нашумевшему на весь город делу об убийстве таксиста. С утра уже и убежал. Проводив сотоварища тоскливо завистливым взглядом, Соколов передернул плечами и снова прочитал заяву. «Прошу принять меры к неизвестным лицам путем проникновения забравшихся в принадлежащий мне по наследству жилой дом, расположенный по адресу. Похищенные вещи особой ценности не имеют, но прошу обратить внимание на сам факт незаконного проникновения в жилище. Содеянным подозреваю свою несовершеннолетнюю племянницу Маскееву Агнесу». «Чушь какая!» – прочитав, хмыкнул про себя Серж. «Как сказал Колян, ничего с этой залипухи не выйдет. Чистый отказной, работа на корзину. Поскольку несовершеннолетняя Маскеева Агнеса имеет на дом такие же точно права, как ее тетка. Кстати, и ключ там под камнем всегда лежал у крылечка. Значит так, с нотариуса справку, объяснение Саньки, пожалуй, все». «Сереж!» — в приоткрывшуюся дверь вдруг заглянул Сомов. «Это не твой вещдок там в коридоре? Ну, старый такой велик». «А, Десна, мой!» — приподнявшись, покивал стажер. «Понимаете, я бы в кабинет затащил, да тут совсем некуда. Вечером владельцу верну». «Вот-вот верни, а то народ уже спотыкается». Начальник как-то смущенно покряхтел и вдруг улыбнулся. «Сереж, я тут у супруги спросил, девчонка твоя, она сегодня в 11 сможет? Понимаешь, потом некогда». «Да сможет, конечно же», — тут же заверил Сергей. «Она вообще встает рано». «Ну, тогда пиши адрес». Кроме заявления Перминовой, у стажера находились еще и материалы отпускника Алексея, по которым надо было тоже сделать какой-то движ, хоть и небольшой. Кое-какие материалы Алексей даже пометил, приколов листочки. Медсправку и ВСК, справку о несудимости, отказной, справка от нарколога и психиатров, дознание, опросить возможных свидетелей драки ВСК или самому отказать. Что ж, опросим, поглядим, может и откажем, если никто ничего. На обед Сергей домой не пошел, Агнесы все равно не было. Перекусил в небольшом ресторанчике на другом конце города, как раз угодил на бизнес-ланч. Пообедал, а заодно опросил возможных свидетелей драки. Как и предполагалось, никто ничего не хотел, никто ничего не видел. Спокойно можно было отказывать, прекращать дальнейшую проверку и списывать материал в дело. Чем стажер и занялся, вернувшись в свой кабинет. Едва только успел набрать постановление, как в дверь заглянул начальник. Круглое лицо его довольно сияло, в уголке рта дымилась сигаретка. «Ну, Серег, угодил!» Усевшись на стол, Сомов встряхнул пепел в урну. «Я про девчонку, но мастерица не отнять. Жена просто в восторге. Я и сам ее видел, подружку твою. И знаешь, даже как-то заробел. Слушай, ей точно 16, выглядит она, ну не то чтобы стара, как женщина выглядит, уверенная, красивая. Знаешь, есть еще такое французское слово «шарм» и ведет себя соответственно. Пока делала, она с женой о кино говорила, о Бельмондо и об этом, как ее, Феллини, Антониони, Жан-Люк Годар». «Жан-Люк Годар». Серж прикрыл глаза. Кажется, совсем недавно они с Аньес смотрели фильм «На последнем дыхании», как раз с Бельмондо. Недавно. Ха-ха, недавно. В 68-м году. Как-то так выходит. «Боже, разве подростки могут это все знать?» Между тем продолжал начальник. «Да ни двух слов без мата не свяжут. Да уж, честно сказать, поражен. Нет, я в хорошем смысле. С велосипедом чего? Сейчас пойду возвращать. Молодец, действуй». Ближе к вечеру молодой человек наконец вернул найденный велосипед вредному пенсионеру Сенькину, а также намекнул о неких девушках, что заходили в полицию, узнавали, как писать заявление о шантаже. «Шантаж? Что еще за шантаж?» — визгливо всполошился пенсионер. Сергей покачал головой. «Шантаж — дело серьезное. «Не знаю никакого шантажа. А что за девушки приходили?» «Не знаю, без меня приходили. Похоже, пока не написали ничего. А вот вам написать придется. Расписку за велосипед. Видно, кто-то взял покататься. Или доехать куда. Потом тут неподалеку в кустах и бросить.